Все вещи земные со временем приходят в негодность. Это постоянное напоминание о том, что непрочно все, видимое глазу, и предельно. Усмотреть в этой вечной рушимости форм окружающих, нерушимости вечность основ, будет достижением адепта. Не может видящий и видимое быть одним и тем же. Они разделимы и разъединены. Усмотреть и отделить смотрящего от того, на что он смотрит, будет достижением адепта. Перенести сознание свое из того, что видит смотрящий, в сущность смотрящего, и слиться с ним воедино, будет достижением высших ступеней сокровенного знания. Понимание, что жизнь – это только игра, уже приближает человека к решению самого главного вопроса его земного существования, а именно приближает его к раскрытию себя самого, своей сущности, неприходящей и нерушимой во времени. Тело стареет, и тело болеет, но дух нерушим. Не знает старости горящее сердце. Жить в духе значит жить вне времени и его разрушительного влияния на все приходящее формы. Пусть каждая смерть, разрушение и приходимость того, что существует вовне, лишь утверждением служит нерушимости и вечности духа, неприходящего в веках.